Светик пропустил их, зевнул, кинулся в не успевшую остыть постель и заснул в сознании, что он может спать сколько угодно. Ему снилась необыкновенно красивая женщина. Она играла на каком-то инструменте, пела и танцевала. Сквозь сладкую истому полудремы, полусна, в сознание робко входили звуки. За стеной мама шепотом говорила Лизе, чтобы она не шумела. «Светик спит». Робко звякнул колокольчик. Мать легко, чуть касаясь пола, побежала в прихожую. Пришли в отпуск братья, кадеты Игорь и Олег. И опять Светик услышал предостерегающий шепот матери. «Светик спит». И было так тихо, что Светик слышал, как Олег, едва шевеля губами, спросил: «Мама, он офицер, да?» Потом Топик, мамин кот, серый, пушистый, спрыгнул, должно быть, с буфета на пол, и в мягком стуке его лапок было что-то особенно уютное, семейное, мамино. Светик посмотрел на часы. Было 12. Он быстро вскочил, помнит радость ощущения силы и свежести молодого, здорового тела, гибкость мускулов и ожидание ласки мамы, ласки семьи. Его усадили на почетное место. Горничная принесла кипящий самовар. Его ждали. Мама села разливать чай. Подле него сидели братья в рубахах с погонами. Против, облокотясь худенькими локтями на скатерть, таращила большие, совершенно как у матери, глаза сестренка Лиза. Ее волосы были заплетены в две косы, и внизу спины оканчивались золотистыми локонами. Но лучше всего была мама. Он помнил ее всю, а нарисовать даже описать бы не мог. У ног ее, подняв кверху хвост, терся Топик. Солнце сзади лило на нее лучи, и точно золотое сияние было над ее русыми волосами. В глазах темных за светом было счастье. На ней был китайский халат, темно-синий, с золотыми тканами, розами и широкими рукавами. В рукава были видны полные белые руки. Маленькие пальчики были розовые, и как перламутр были крошечные ногти. Она была высокая, стройная, была необыкновенная, святая, чудная. «Кушай, касатка, любимый», — сказала она. Что было в ее голосе? Почему одно воспоминание о нем и сейчас так волнует его? Голос был мамин. Он был русский. Он переливался теми особыми волнами звуков, какие имеет только русский язык. «Мой дорогой», — сказала она, — «мой офицер, вот и ты уйдешь спасать Россию». Что было в этом много раз прозвучавшем грудными нотами полном сочном «о»? Какая магия звука! Эти дни, проведенные в семье с мамой, были чудные, незабываемые дни. После уже не было ничего такого чистого и красивого. Святое, чистое, семья исчезла. Была война, было ранение, и был роман с сестрой милосердия, едва не кончившийся браком. Маму видал мимолетно, в редкие наезды домой на 1-2 дня. Потом была революция. И... ара. Тогда, казалось, погибли и семья, и Россия. А там ледяной поход и душные ночи в избе с казачкой под пологом. Смех товарищей и вся беспорядочная жизнь, добровольцы без дома, без угла, без родины.